С Даниловым они неожиданно легко нашли общий язык. Иванов, когда покинули Витю, заполучил опущенного полковника к себе в люкс и на коротке перетолковал с ним под сдержанные переливы кизлярского коньяка. На чекиста было жалко смотреть. Хамоватый Борчук куда-то испарился, уступив место задерганному, усталому мужику в возрасте, который был до того расстроен, что уже приготовился писать рапорт на увольнение. — Да я не обижаюсь, ты не думай! — с великой обидой в голосе сказал Данилов. — У нас его все знают как облопленного. Амбиции выше крыши, шпиономания и все такое прочее. Когда в ведомстве работал, все пытался какими-то нестандартными методами оперировать. Ну и, понятное дело, постоянно заваливал все дела. Как до подполковника дослужился, вообще непонятно. А потом где-то там зацепился и попер в гору. Так что это у него комплекс такой, реваншист одним словом. Не подумай, что я к вам с каким-то предубеждением. Ты просто прикинь, как бы вы отнеслись, если бы вам укомплектовали, скажем, штурмовую группу спецназа, специалистами из наружки. Нет, они профи в своей области, безусловно. Но автомат в последний раз видели на ежегодных сборах. «Вы работаете, как планировали», — успокоил смежника Иванов. «Мы путаться под ногами не будем. А если получится, поможем по мере сил. Об обеспечении забудь, командуй как положено. Будем взаимодействовать как со старшим оперативным начальником. Витя в это вообще вникать не станет. А своим я скажу». Итак, прогулялись на объект для общего развития и оставили там Глебыча, чтобы составил схему наиболее перспективных для закладок мест. Так, на всякий случай. Потом дождались прибытия специалистов Данилова, обговорили вопросы взаимодействия и тут же приступили к работе. Работа была не бей лежачего. Разбились по парам и гуляли по городу, предварительно наметив маршруты. Причем реальной, сиюминутной пользы можно было ожидать только от лейтенанта Сереги, которого сопровождал Костя. Загримированный и парико одетый Серега всматривался в прохожих, надеясь узнать старых знакомых, а Костя должен был отследить рефлексии искомых объектов. Имелось в виду, что террористы могут также изменить внешность, но при этом могут выдавать себя некоторыми особенностями поведения. Остальные таскали с собой портативные камеры, выданные спецами Данилова, и всех подряд снимали. Вечером Серега внимательно отсматривал записи, все с той же целью — опознать негодяев. Спецы тем временем вдумчиво исследовали территорию пансионата на предмет обнаружения каких-нибудь признаков жизнедеятельности вышеупомянутых террористов. Угадайте, каков был результат? По нулям! Вечером 6 января отметил Данилов. Что-то мне подсказывает, что мы тут херней занимаемся, и ничего такого не будет. Это было бы просто здорово, поддержал Иванов. Осталось чуть-чуть, завтра до обеда выстоять и по домам. 7-го, сразу после завтрака, Витя проводил совещание. Данилов, который внешне казался вполне уверенным и спокойным, вдруг стал нервничать. Он неожиданно предложил крайний вариант — сразу по прибытии делегатов тихонько арестовать вдов из списка и крепко допросить по отдельности. Обоснование было такое — за 2 дня мы ничего подозрительного не обнаружили. Это свидетельствует либо о высочайшем профессионализме диверсантов, либо о том, что теракт на данном мероприятии вообще не планировался. В обоих случаях мы поступаем правильно и ничем не рискуем. В первом – изолируем исполнителей и таким образом предотвращаем тщательно подготовленный теракт. Во втором – просто беседуем с применением препарата, извиняемся и отпускаем на все 4. «Таким образом, мы только даем им отсрочку!» – живо отреагировал Витя. «Сейчас мы все знаем и готовы. В следующий раз они сделают это, когда мы не будем готовы, и сделают где угодно. Мало ли у нас шумных мероприятий. А непосредственные исполнители, как правило, владеют весьма ограниченной информацией. Покажут нам, где закладка, и назовут куратора. Ну и что это нам даст? Организаторы наберут новых исполнителей, найдут других кураторов и взорвут что-нибудь попозже. У нас там сейчас каждый метр под видеоконтролем. Мы что, не в состоянии за ними проследить?» «Да в состоянии», — попытался было возразить Данилов. «Но случится, может, всякое. Так что...» «Отклоняется», — весело отмахнулся Витя. «Идите и работайте. Родина на вас надеется». И остался стервец в заре. Сказал, чего мне в этом паршивом пансионате делать. когда там на каждый метр по специалисту. Покрутившись перед зеркалами, под взыскательным руководством Лизы, вся компания в полном составе убыла в пансионат. С собой взяли только рации и пистолеты, как и приказали. Вася очень жалел, что на костюм нельзя надеть разгрузку, гранаты некуда положить, а карманы пиджака они оттопыривают, сразу заметно. На смотровой площадке дежурили товарищи в штатском и два ГИБДДшных Форда в полной готовности заключить в объятия прибывший транспорт делегатов. Отсюда делегатам полагалось подниматься пешком, но это не страшно. Было солнечно и сухо, не то что в родной для наших хлопцев Чечне. Сразу за воротами пансионата торчали два спецприемника, кургузые сооружения из рифленой нержавейки, числом два. Одно для дам, второе для джигитов. Скучающей публики здесь было два десятка, но все по делу, к шмону готовились. Во дворе гуляли праздные пока товарищи в штатском. У всех в ушах торчала гарнитура, а взгляды отдавали расплавленным свинцом. Такие же товарищи, но уже другого профиля, разместились на крышах жилых корпусов, расположенных рядом с домом приемов. У товарищей имелись снайперские винтовки, и самих их видно не было. Это Данилов поделился информацией в припадке какой-то неплановой приязни. «И нахрена мы тут?» — резонно заметил Вася. «Тут и так целая банда! Интересно, буфет будет или где?» В доме приемов пахло праздником. В фойе на невысокой эстраде разминался вокально-инструментальный ансамбль внутренних войск. Здесь же разместился целый выводок сувенирных и книжных лавок, трижды проверенные продавцы, которые неспешно раскладывали свой товар. Буфет как таковой отсутствовал, но в спортзале был оборудован гигантский шведский стол, который почти накрыли. Вернее сказать, столов там была куча. Стояли они по периметру, тесно сомкнув ряды. И было там так много всего вкусного, что Грозненский базар и рядом не валялся. В библиотеке разместилась фотовыставка, а конференц-зал деловито обживала съемочная группа ОРТ, готовясь к прямому включению, которое должно было совпасть с началом торжественной части Конгресса, а именно в 15:00. Иванов провел сотый по счету инструктаж, раздал таблицы радиопозывных смежников, вручил каждому пропуск бирку и отпустил всех на волю. «Гуляйте, осваивайтесь, осмотрите все, может, свежим взглядом чего и заметите. Убедительная просьба без команды не стрелять. Здесь вам не там, это мирная земля». «Ну-ка, ну-ка!» Отпущенный на волю Вася немедленно задвигал носом, схватил Петрушина за руку и потащил его к спортзалу. «Пошли, сначала там все проверим!» Попав в спортзал, Вася долго стоял возле дверей, крутил головой во все стороны и шумно дышал, как будто готовился к решительному прыжку. «Ага!» — сказал более сдержанный Петрушин и обратился к девушке в белом переднике. «Когда торговать начнете?» «Торговать?» Девушка пожала плечиками и кокетливо поправила прическу. «Это шведский стол, все бесплатно!» «Для всех!» — ужаснулся Вася. «В смысле для всех?» Девушкин чистый лобик посетила морщинка недоумения. «Здесь только делегат и служба. Посторонних же сюда не пускают». «То есть для таких, как мы, тоже бесплатно», — уточнил Вася, стремительно наливаясь нездоровым румянцем. Девушка глянула на бирки суровой парочки. Подумала, видимо, это с ней так заигрывают. Прыснула в ладошки и трижды кивнула. «Зря она это сделала». «У-ху-ху-ху!» — прорычал Вася и решительно направился к столам. «Это они хорошо придумали», — одобрил Петрушин, устремляясь вслед за боевым братом. «Ха, говорят, потом еще обедом кормить будут, в столовой, и тоже бесплатно». К полудню начали массово прибывать делегаты и делегатки. «Внимание всем, усилить бдительность», — распорядился по рации Иванов. «Не разбредайтесь, будьте в фойе или поблизости». Чего тут усиливать, никто не понял. Вдов из списка все равно никто не знал в лицо. А всего женщин будет несколько десятков. Разбредаться тоже некуда. Все помещения расположены вокруг фойе. Начало торжественной части было запланировано на 15:00. Под эфир подгадывали. А к 13:30 уже почти все прибыли. Народу было не протолкнись. Ансамбль наяривал вовсю. Аксакалы повсюду обнимались с давно невиденными друзьями. Женщины вели себя едва ли не раскованно, а делегаты помоложе активно жевали в спортзале все, что осталось после нашествия Васи и Петрушина. И такой повсюду гвалт стоял, наверное, и в Заре было слышно, в Витиных апартаментах. Пирожные были, ну, просто очень жирные. Масло в них положили немерено, и беляши были очень. Наверное, какие-то злобные вредители их делали. А может, неправильное сочетание, особые личные кондиции и размер порции сыграли свою роковую роль. Если ты весишь всего 55 кило, то следует крепко подумать, стоит ли тебе сожрать за один присест 8 беляшей, 2 десятка пирожных и запить все это 6 стаканами сладенькой водички с газиками. Вася Крюков с перекошенным жуткой гримасой лицом протолкался меж штучных аксакалов в туалет и с минуту торчал в виду 5 закрытых кабинок, скрипя зубами. Казалось, весь мир состоял из одних аксакалов. Аксакалы были повсюду. В умывальной комнате, рядом с кабинками, очереди ждали. Из кабинок торчали высокие папахи. Вдобавок, в сортире было накурено, хоть топор вешай. От этого некурящему Васе стало еще хуже. И он, тесно сжав ноги в коленях, медленно вышел вон. «Эх, гранаты нету!» Тут, к счастью, мимо пробежал в конец уезженный администратор, пожилой тучный дядька, на ходу вытиравший мокрым уже платком потное лицо. «Эй, администратор!» — с надеждой крикнул вдогонку Вася. «А служебный есть!» «Что?» Администратор притормозил, развернулся и сдвинул очки на нос, пытаясь рассмотреть в толпе аксакалов, кто его окликнул. «Сортир служебный!» Вася подсеменил к администратору и сморщился еще больше. «Там занято! Приспичило!» «Да что же вы мучаетесь?» — удивился администратор и махнул очками в конец коридора, убегавшего вправо от фойе. «Крайняя дверь там открыта!» Вася добрался до крайней двери справа и, сдерживаясь из последних сил, с размаху бухнул в нее плечом. «Дзинь!» На пол упал вырванный с корнем жиденький крючок. Вася вдруг понял, это и не сортир вовсе, а какая-то кладовая с железяками, стеллажами и верстаком. Таблички нет, непонятно. За обшарпанным столом сидел здоровенный чернявый красавец в синей спецовке и что-то паял. Когда Вася ворвался, красавец рефлекторно дернулся и тут же прикрыл паяемое газетой и как-то странно посмотрел на Васю. «Ё-моё!» — простонал Вася, подумав вдруг, что админ его намеренно обдурил. Типа шутка такая, типа ха-ха-ха. «Я его задушу, гада! Но где тут сортир?» «Напротив дверь!» Красавец зафиксировал взглядом служебную бирку и понятливо усмехнулся. «Что, малыш, шведский стол?» «Сам ты шведский!» — выдохнул Вася и, вывалившись в коридор, толкнул указанную дверь. «О, нет, не обманул администратор! Все тут было как надо, и не было аксакалов, и вообще никого! Лепота!» «О, да!» Вася, посидев с минуту в позе орла, вдруг вспомнил о службе и запросил по рации. «Второй, ты где?» «В Пятигорске», — немедленно ответил Петрушин. «А ты?» «Не скажу, это секрет!» Вася, приятно улыбнувшись, поудобнее разместил мускулистую задницу на кольце унитаза и озаботил боевого брата. «Спроси админа, где служебный сортир? Напротив дверь, там какой-то странный тип сидит!» В общем-то, никаким странным этот тип не был, а был он просто здоровым и наглым, и совершил роковую ошибку, обозвав Васю малышом. Вася, конечно, и в самом деле в штатском больше похож на старшеклассника, но ведь это был не повод, чтобы хамить всем подряд, особенно которые с биркой. «Что за баловство в эфире?» Тут же вмешался Иванов. «Только по делу, я же сказал!» «Так я по делу!» — смутился Вася. «Там тип здоровый, наглый, странный!» «Чем странный?» — уточнил Иванов. «Он вздрогнул», — объяснил Вася, «и газетой прикрыл, когда я вошел. Правда, я не туда попал и крючок сломал. И хамит, гад. Короче, странный». Иванов, Данилов и Петрушин как раз стояли вместе у входа в библиотеку. Иванов пожал плечами и кивнул Петрушину. «Сходи, посмотри, что там у этого молодого засранца». Администратора Петрушин отыскал сразу же. Тот ругался у дверей фойе с двумя рабочими в новеньких синих спецовках. «Пройдемте!» Петрушин взял администратора под ручку и с металлом в голосе спросил. «Как говорите ваше имя и отчество?» «Петр Федорович!» Администратор устало вздохнул и стал протирать мокрым платком очки. «Ну, что там опять?» «Служебный сортир, дверь напротив, что там у вас?» «Мастерская, и что? 5 раз уже проверяли с утра, там все в порядке?» «И кто там у вас?» «Кто? А, там, видимо, Надар, больше некому». «Домбадзе?» — ухмыльнулся Петрушин. «Нет, Чуниашвили, это наш электрик и по совместительству телефонный мастер. И что?» «Ну, пойдемте, пойдемте. Где это?» «Да, пойдемте, пойдемте». Администратор опять устало вздохнул и тяжелой походкой двинулся по коридору. «Что там опять стряслось?» «Как он характеризуется?» — на ходу уточнил Петрушин. «Не привлекался?» — с готовностью сообщил администратор. «Не имеет, 7 лет работает и ни разу. Малопьющий, проверяли, беседовали. В списках, пропуск оформлен, и что там?» «Нарушает!» — увесисто буркнул Петрушин. «Хамит, газеткой прикрывает и на крючок запирается, нехорошо. Вы вообще какую-нибудь работу с людьми проводите?» «Так я его сегодня и не видел», — стал оправдываться администратор. «Он на летучку опоздал. Позвонил, сказал, что неважно себя чувствует. И вправду голос какой-то расстроенный был. Он, видимо, недавно подошел. Вот это здесь!» Петрушин толкнул указанную дверь. Дверь не поддавалась. Петрушин постучал. «Минутку!» Дверь открыл симпатичный кавказец, примерно одного роста с Петрушиным. В руке он держал табурет. Видимо, подпирал им дверь. «Что случилось?» «Ты чего запираешься?» — возмутился администратор. «Ты чего тут нарушаешь?» «И чего у нас тут?» Петрушин, потеснив плечом хозяина, вошел в мастерскую и сходу схватил со стола газету. А там пусто. Рядом на столе вовсю дымил паяльник. Пахло канифолью и крепким мужским потом. Странно. В мастерской было довольно прохладно. С чего бы тут потеть? «А что у нас в столе?» Петрушин потянулся к выдвижному ящику стола и пошевелил ноздрями. «Такой знакомый запах! Так пахнет человек, который потеет от страха и напряжения!» «Это мое личное!» Красавец поспешно шагнул к столу и прикрыл рукой крышку ящика. В глазах его мелькнул какой-то зловещий огонек. «Это уже проверяли! Дел сейчас нет! Вот, подрабатываю немного!» «Понял!» Петрушин послушно убрал руку и ткнул пальцем стеллаж. «А там у вас что?» «Там у нас инструментарий и запчасти». Красавец повернул голову к стеллажу, следуя взглядом за указующим перстом строгого секьюрити. Бац! Железный кулак Петрушина стремительно вторгся в челюсть красавца. Хрустнуло так, что, наверное, в фойе было слышно. Удар был страшным. Во весь корпус и плюс до воротом бедра. Больно уж здоров красавец. Надо было правильно рассчитывать. Красавец вскинул пятками, порхнул спиной вперед и, проехав спиной по тому самому стеллажу, без чувств рухнул на пол. «Боже мой!» — ужаснулся администратор. «Вы что сделали?» «Неправильно смотрит!» — флегматично пояснил Петрушин, доставая рацию. «Потеет не по теме!» «Седьмой! Подойди, дело есть!» «Куда?» — уточнила рация голосом лейтенанта Сереги. «Что за дело?» «Конец восточного коридора, последняя дверь справа!» «Понял, иду. А что за дело?» «Дело такое. В общем, мне кажется, у нас гости».